Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, изучая библейскую историю Ветхого Завета, мы пришли к событию, которое является чудесным не только для Израиля, но и для всех других народов, особенно для верующих христиан, изучающих пророчество. Событие это – исход или выход израильского народа из Египта, где они сделались рабами той древней империи. Пробил Божий час, и ничто не могло изменить слов Его, сказанных Аврааму столетия раньше. Слушайте слова книги Исход, 12 главы 41 стиха. «По прошествии 430 лет, этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью». Упорство фараона и его советников перед Моисеем и Аароном, просивших отпустить народ Израиля, и ожесточение сердец их было велико. Посему Господь принужден был послать на землю египетскую 10 казней, которые возрастали в степени трудности. Но фараон не уступал. Тогда Бог, долготерпеливый, но карающий за зло, послал ангела смерти, дабы в семьях египтян умер сын-первенец, включая дом фараона. Евреи же имели тогда заколоть непорочного агнца. Косяки дверей их жилья были главой семи помазаны кровью этого пасхального агнца, и ангел-губитель проходил мимо этих домов. Агнца же семьи должны были есть с горькими травами весьма поспешно, потому что вскоре в ту ночь начал раздаваться вопль в домах египтян, возвещавших неожиданную смерть первенца сына. Только после этого фараон отпустил народ израильский из Египта. Это событие стало законом духовным – совершать Пасху раз в году в память исхода из Египта. Храните же как закон для себя и для сынов ваших, и да будет день сей памятен вам, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. Исход, 12 глава, 14 стих. Но много позже, во исполнение пророчеств, Иисус Христос в пасхальные дни евреев в Иерусалиме пострадал на кресте как агнец за грехи всего мира. Поэтому Он есть Пасха наша. Как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 5 главе 7 стихе. Шествие народа Божия Израиля было триумфальным. Великая радость преисполнила сердца, когда они воспели. «Кто, как Ты величествен, Господи! Кто, как Ты величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес!» Книга Исход, 15 глава, 11 стих. Когда Израиль чудесно перешел Черное море, и, вероятно, одно из озер Суэцкого перешейка, он направился на юг. Не пошел он главной дорогой, не пошел в землю филистимскую, а попал в пустыню, место, где Бог приготовлял этот народ непослушный в течение 40 лет. Хотя вел их Моисей, но не по своей воле и плану, а по плану Божию, путем дальним и весьма трудным. Господь Бог знал изменчивость сердец этого народа, который должен был пройти тяжелую школу в пустыне, дабы быть способным войти в землю обетованную и победить другие народы. Будучи не так далеко от Египта, Израиль мог восстать против Моисея, как он это и делал, и вернуться в Египет. Читаем в книге Исход, 13 главе, 17 стихе. «Когда фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет». Израиль не был приготовлен для военного конфликта в то время. Бог знал все прекрасно и повел их в школу трудного странствования в пустыне. Ропотливые люди старшего поколения не вошли в обетованную землю. Они были погребены в пустыне, умирая естественной смертью. О, планы Божии! Какова его премудрость! Моисей не вмешивался в руководство Божие. Он молился и страдал, но вел народ по указанию Божию. Когда народ согрешал, впадал в идолопоклонство, Моисей просил себе смерти у Бога и помилования для народа. Как и апостол Павел, отлучение просил, лишь бы Израиль не погиб. Исход, 32 глава, 7 стих, и послание к римлянам, 9 глава, 1 стих. У Харива на Сионе было установлено служение священства для народа израильского. Был заключен завет с Богом. И сказал Господь Моисею: «Вот, я заключаю завет пред всем народом твоим, соделаю чудеса, каких не было по всей земле ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господне, и страшно будет то, что я сделаю для тебя». Исход, 34 глава, 10 стих. В этом согрешил народ идолопоклонством, и в пустыне, и потом в земле обетованной. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа Бога». Читайте всю важную 34 главу книги Исход. Сколько наставлений и откровений в ней. 40 лет хождения по пустыне, после благословений и согрешений, жестокосердие народа близились к концу. Наступало время вступления в землю обетованную. До 40-летнего блуждания Израиля в Синайской пустыне было одно важное переживание, показавшее неверие и страх народа, его неготовность войти в обетованную землю. Когда народ стоял почти у ворот этой земли, то Бог повелел Моисею послать туда разведчиков, соглядатаев, по одному от колена из 12 колен. Они пошли и прошли землю в течение 40 дней. Все, что видели они, поразило их воображение. Земля оказалась плодородной, богатой, полной обилия земного для жизни. Народ их не преследовал. Виноградные грозды были велики. Народ был рослый. Когда соглядатаи вернулись и сделали народу доклад во всеуслышание всех и Моисея, то только два из них говорили хорошо, с верой, что хотя народ большой там, но обилие земли необычайное, и с помощью живого Бога Израиль овладеет ею. Это были Иисус Навин и Халев. Однако 10 других говорили обратное. Много неправды прибавляли к тому, что видели. Якобы земля разверзает свою пасть и пожирает людей живыми и прочее. Иисус Навин и Халев обличали своих сопутников в неверии и неправильном докладе. Народ же подался неверующим десяти своим посланниками и оставался, чтобы не войти в обетованную землю, которую Бог желал дать им 40 лет раньше. Как много вредит неверие Слову Божию, Его обещанию даровать обетованное. Как зачастую и христиане не доверяют дарам во Христе, вечной жизни, которую Он дает верующим в Него, благодатному спасению и прочее. Теперь Моисею было 120 лет. Пришел час войти в обетованную землю после многих испытаний и согрешений народов пустыни. И благословенный вождь должен был передать руководство народам Иисусу Навину, а сам, взошедший на гору, только посмотреть на ту землю, в которую вел Господь своих непослушный народ. Моисей умер, и Бог сокрыл место его погребения, вероятно, ангелами. Читайте послание Иуды. Во гневе на народ в пустыне он ослушался Господа и вторично ударил жезлом скалу, чтобы потекла вода. Довольно было только слово его. Скала — прообраз Христа Иисуса. Посему Бог повелел ему передать руководство вступления Израиля в землю обетованную Аврааму и патриархам. Успешно и чудесно они перешли Иордан и совершали победы над хананеями. Иисус Навин и Халев были верными Господу Богу. Аминь.